Тео вошел в свою любимую комнату для совещаний, где вдоль стен тянулись стеллажи с толстыми томами, а в центре красовался длинный полированный стол красного дерева, вокруг которого выстроились кожаные полукресла. Здесь проводились важные встречи, а еще помещение служило библиотекой. Многие юридические тома годами оставались нетронутыми, но солидная обстановка все равно внушала уважение. Тео и Харди уселись в кожаные кресла. Судья расположился на полу. Харди, приоткрыв рот, восхищенно огляделся и сказал: «Вот это круто! Люблю здесь поработать, когда сотрудники разойдутся». «А тебе разрешают?» – неловко спросил Харди. «Разрешают. Расслабься. Это всего лишь юридический офис. Легко тебе говорить. Я никогда раньше не бывал в юридическом офисе. У меня-то отец священник, и его отец тоже был священником». Тео увидел преподобного Чарльза Квинна на скаутском мероприятии и считал его очень даже крутым. «Не беспокойся, ты в настоящем юридическом офисе, но я не настоящий юрист и ничего с тебя не возьму». «Это хорошо, а то я не планировал нанимать адвоката. Мне бы только получить информацию. Родители сами обратятся к юристам, когда отойдут от шока». «Дело в том, — начал Тео, — право принудительного отчуждения собственности – известная юридическая норма, которая существует уже целую вечность. Суть в том, что у государства есть право отбирать землю, если удастся доказать, что ему нужна эта земля. Государство обязано выплатить владельцам земли надлежащую сумму, но собственники не могут помешать государству отобрать у них землю». «Это черт знает что! Кто придумал такой закон?» «Какой-то англичанин. Очень давно. Закон-то неплох, ведь если государство не сможет заполучить необходимые территории, нельзя будет ничего построить. Представь, скоростные шоссе, мосты, дамбы, парки, озера. А если 1-2 владельца земли заортачатся, проекты останутся на бумаге». «Не понимаешь ты, Тео, мои дед с бабкой живут на ферме в большом старом доме с белыми наличниками, где вся семья собирается по праздникам. Я 1000 раз ночевал там с моими двоюродными братьями. У нас там домик на дереве, подвесные переправы, крепости, трамплины для великов, все, что душе угодно. За домом большой длинный двор, и мы играем там в футбол, бейсбол, фрисби, гольф, соккер, лакросс. Да во что только не играем. Там 2 пруда и столько рыбы, что в жизни не выловить. Мы все там рыбачим хотя бы раз в месяц. В мороз гоняем на пруду в хоккей. А возле дома конюшня. Там дед держит 2 пони, Бель и Дейзи, и коня капитана. Я на них катаюсь с тех пор, как ходить научился». Харди подался вперед, яростно жестикулируя. Голос его повысился и задрожал. Тео даже показалось, что он вот-вот заплачет. «А еще есть местечко, которое мы называем лагерем, в излучине Ред Крик. Все в нашей семье, мальчики и девочки, ночуют там в палатке, когда им исполняется 5 лет. Это семейная традиция. Отец и дядя ставят палатку, съезжаются старшие двоюродные братья и сестры, и 2 дня мы празднуем день рождения нашей семьи. Готовим на дровяном гриле, травим байки у костра, а дядя Джек рассказывает о привидениях. Да так жутко, что вздохнуть страшно. Дядя Генри знает все о звездах, и мы часами лежим на спине, а он показывает созвездие. Я первый знак отличия получил по астрономии, потому что все это с детства знаю». Харди задохнулся и вытер слезу. «Извини». «Ничего, я понимаю». Харди закусил губу. «Отец с дедом хотели, чтобы мы ценили природу и с уважением относились к земле. Нас брали на охоту и рыбалку, и до сих пор берут. Я подстрелил 1-го оленя в 8 лет. А потом отец его освежевал, срезал мясо, сделал оленью колбасу и отдал в приют для бездомных. Мы никогда не охотимся просто для развлечения. В прудах у Ред Крик клюет окунь, лещ, краппе. Так я с 10 лет умею их очистить и поджарить на шампуре. Это наша земля. Тео, никто не имеет права ее отбирать». «Имеет», — подумал Тео, но промолчал. «У дороги есть роща сахарных кленов, а посреди рощи кладбище, небольшой квадрат с белым штакетником. Там все квинны похоронены, десятки могильных камней аккуратными шеренгами. Мой прадед и прабабка рядышком, и тут же их родители, тетки, дяди, Эдвард Квин, погибший во время Второй мировой, и Холли и Боб Квинны, сестра бабушки и мой дядя, они разбились на машине в 85-м, задолго до моего рождения. Можно ходить по кладбищу и узнавать историю семьи. Каждый год 4 июля на ферме большой пикник, и перед обедом мы все идем на кладбище и кладем на могилу цветы, отдавая дань уважения. У папы есть двоюродный брат, Дэниел Квин. Он на пенсии, так он подстригает траву и ухаживает за могилами. Что с кладбищем-то будет, Тео? Государство же не может отобрать могилы. Это уже из ряда вон. Тео поежился. Мне нужно спросить. Я поговорю с отцом. Он опытный специалист по недвижимости и собаку съел на праве принудительного отчуждения. Но сразу скажу, вряд ли я смогу тебя обнадежить и дать ответ, который ты хочешь услышать. Если государство забирает землю, оно забирает и все, что на ней находится. Все строения сравняют с землей бульдозерами. А могилы? Я спрошу у отца, обещаю. Харди долго сидел неподвижно, глядя в стол. Наконец он сказал: дому 150 лет. У отца было две сестры и два брата. Но он, как старший, унаследовал дом от деда и бабки. Я тоже старший, и дом когда-нибудь должен был перейти мне. Так уж у нас в роду заведено. Это прекрасная старая усадьба. Жить в ней – большая честь, но на хозяина ложатся забота о ферме. А это прорва работы. Как же с домом-то будет, Тео? Тео начал уставать от сложных вопросов, на которые ему нечего было ответить. «Спрошу отца, ладно?» – повторил он, уже зная, что ответит мистер Бун. Но Харди был расстроен, и Тео не хотелось сыпать соль ему на раны. Когда государство отбирает землю, оно вправе сделать со строениями все, что хочет. Харди не унимался. Вчера за ужином родители говорили об этом в шоссе. Мои тоже. Проект проталкивали компании грузоперевозок, которые базируются к северу и югу от Страттенберга. Им, видите ли, не нравится проезжать по Беттл-стрит. Дескать, это парализует движение в городе. Они считают, что в объезд перевозить грузы станет проще, и дела сразу пойдут в гору. Они дают деньги политикам, в том числе губернатору. Политики тянут за нужные ниточки, а в итоге у нас отбирают ферму. Моя мать с этим согласна, а вот отец. А местные воротилы уже пилят откат с новой трассы. Только подумай, 200 миллионов долларов будет потрачено в Страттенберге. Много кому хочется вскочить на борт такой лодки. Например, строительным компаниям, строителям мостов, продавцам строительного оборудования и материалов. Отец говорит, они бьются за проект как сумасшедшие. В экономике спад, деловая активность снижена, а тут вдруг шоссе за 200 миллионов. Папа сказал, что это очень жирный кусок от правительства. Политики хватаются за него ради голосов избирателей. Бизнесмены дерутся ради баксов, и только налогоплательщикам достается оплачивать счета за очередной бессмысленный проект. «А как это, жирный кусок?» – спросил Тео. «Это когда правительство дает деньги политикам, и те вкладывают их в проекты в обмен на голоса избирателей, чтобы подольше побыть на своей должности. Бывают проекты полезные, но чаще попадаются никому не нужные. Жирный кусок в политике дурно пахнет, но многие ради него на все готовы. Мама согласилась бы с твоим отцом. Слушай, что нам делать? Нанимайте адвоката. Случаи принудительного отчуждения разбираются в суде, и только судья решает, сколько денег стоит данное владение. Без адвоката вам не обойтись. Может, твоя мама возьмется за наше дело? Нет, она занимается только разводами. А твой папа? Он в суд не ходит. Можешь спросить у родителей насчет какого-нибудь стоящего юриста? Конечно, обязательно спрошу. Харди медленно поднялся. Спасибо тебе. Я же ничего не сделал. Ты выслушал, а это немало. Выходя, Тео выключил свет. Судья потрусил за мальчиками в кабинет и оттуда на парковку.